Глава 13. Эриан Нотман. Я развернулся и уставился на стремительно приближающегося Эдмонда, всеми силами стараясь сохранить невозмутимость. Хотя бы внешне, поскольку внутри у меня клокотал вулкан. Мало мне свалившейся на голову девицы, надо сказать, свалившейся совершенно не вовремя. Я был не готов. Увидеть ее наяву стало для меня большим испытанием и таким же огромным облегчением. Значит, я не схожу с ума, эта девушка, что снится мне уже много дней, вполне реально, но... Но она умудрилась оживить это несносное существо. Плюс родители, которые могли спокойно не трогать меня еще несколько лет, но зачем-то появились именно сейчас. Гадский заносчивый виверн со своим правом добычи, вампира его побери. Слишком много всего. Слишком много всего в один момент. Любой дракон на моем месте уже начал бы бить хвостом, круша замок. Но я молчал, сжимал зубы, чувствуя, как крошится эмаль, и молчал. Впервые я был растерян. Да, Эриан, признайся хотя бы самому себе, ты растерян. Жизнь дракона соткана из условностей и принятых нашим сообществом законов. Это наша броня, наш высокий забор, выстроенный между драконами и всем остальным миром. Законы и правила значительно облегчают долгую жизнь, но Эмилия разорвала в клочья устоявшееся бытие, перевернула все с ног на голову, заставила меня нервничать. И не просто нервничать, я не знал, как поступить. Немыслимо для дракона. Виверн был в своем праве, требуя выдать ему Эмилию, но я совершенно не знал, как поступить в сложившихся обстоятельствах. До момента, когда поймал упавший амулет. А тут еще мама, как всегда, подлила масло в огонь, решив, что Эмилия — моя добыча, или, хуже того, наложница, раз сравнила меня с Виверном. «Эриан!» — возглас Гаргула вырвал меня из оцепенения. Порванный костюм, испачканный так, словно он выбирался из-под завала. Взъерошенные волосы грязными прядями падали Гаргулу на лицо. Он нервно сдувал их, не сбавляя шага, мчался в нашу сторону. Добежав до меня, вцепился в руку и, бешено вращая глазами, просипел. «Я не специально! Оно само!» Щуплый Эдмонд буквально повис на мне, пытаясь что-то объяснить, но выговорить мог только «оно само, и я не виноват». Как я устал за эти дни слышать одно и то же. За что мне такое наказание в виде двух совершенно неугомонных и неуправляемых существ? «Эриан!» — резкий возглас матери был полон возмущения и негодования. «Что за пристрастие?» «Позвольте представить вам, в некотором роде, тоже гостя, точнее...» произнес Кастера и тем самым переключил на себя внимание матери, пока я пытался отцепить от себя Гаргула. «Эдмонда подарили нам в качестве статуи, и неожиданно для всех он ожил». Я уставилась на Кастера. Вопросительно поднял брови, мысленно спрашивая, «Что ты несешь? Определенно сегодня все сошли с ума. Вместе с амулетом». Кастера поджал губы и уставился в потолок. «Этот милый мальчик был статуей?» Еще больше возмутилась мама. «Он Гаргулья», — уточнил Кастера. «Быть окаменевшим существом для него привычное дело». «Не такое уж и привычное!» Тут же возмутился Эдмонд, и мне захотелось силой ударить себя по лбу, но я только сдержанно закатил глаза. «Меня продержали очень долго в таком состоянии!» Не упустил он возможности наябедничать. Мама повернулась к отцу и, сплеснув руками, воскликнула. «Материнское сердце не обманешь! Мы вернулись очень вовремя!» Папа невозмутимо пожал плечами, и за это молчание я был ему благодарен. Мама вновь развернулась ко мне, окинула придирчивым взглядом пышущую негодованием Эмилию и трясущегося Гаргула, что пытался отряхнуть свой сюртук, вынесла вердикт. «Ты развел вокруг себя детский сад, пора бы уже своих детей завести. Посмотри на брата, в руках хорошей девушки любой дракон становится...» Она никак не могла подобрать слово. Мы с отцом с интересом наблюдали за ее потугами. «Становится лучше», — заключила матушка и вздернула подбородок. «Несомненно, лучезарная», — старательно пряча улыбку, подтвердил отец. «Не хотел бы отвлекать вас от занимательной беседы», — снова вклинился в разговор Кастера. «Но на пороге замка находится Виверн, черный дракон, с братьями и требует аудиенции». Эмилия испуганно ойкнула, и дракон внутри меня неожиданно дернулся к ней. «Защитить? Что?» — мысленно взревел я, и, не удержавшись, все же по-простецки хлопнул себя по лбу да так сильно, что искры с глаз полетели. И часа не прошло, как Эмилия коснулась амулета, а эта внутренняя сущность уже приняла ее. Ничего более абсурдного в моей жизни еще не происходило. «Что нужно этому несносному мальчишке?» — возмутилась мама и топнула ножкой. «Желаете, чтобы я проводил вас?» — уточнил Кастера. «Кратчайшим путем!» — потребовала мама. «Мастер Эриан, вы позволите?» — обратился ко мне дух замка. По его хитрющим глазам понял, что сделал он это специально. Продемонстрировал матери, кто на сегодняшний день глава клана и хозяин замка. Я посмотрел на отца, и тот одобряюще улыбнулся. «Проводи нас», — согласился, вздохнув. Кастро на секунду задумался, обшаривая взглядом стены. Хмыкнул задумчиво и подошел к одной из двойных дверей. Взялся за ручки и одним слаженным движением распахнул перед нами створки. В сумрачный коридор тут же хлынул солнечный свет. За дверным проемом располагалась широкая терраса, выходящая в парк. Виверна, разгуливающая по ней взад-вперед, вскинул голову и оскалился. За его спиной застыли два младших брата. «Долго же ты заставил меня ждать!» — кратчево проговорил он и сделал шаг нам навстречу. Но замок не пустил его, выставив невидимый барьер. Виверн нахмурился. «Ты обещала дать мою добычу!» Недовольно проговорил он и, набычившись, уставился на меня. «Как отдать?» — воскликнула взволнованная Эмиля. «Меня отдать? Вы же обещали, что не сделаете этого!» Хмыкнув, испытующе посмотрел на девушку и спокойно произнес: «Я солгал». Дневниковые записи Кастера, духа замка белых драконов. Очень непростые дни. Один оживший Эдмонд чего стоит? Вот уж не думал, что Гаргул когда-нибудь сможет снова выбраться из камня. Он же такой пройдоха. За ним глаз да глаз нужен. И не очень-то я верю, что поучительные беседы хоть как-то исправили его характер. Как бы он нашу Эмилию с панталыку не сбил. И Эрин меня беспокоит. Своим пренебрежительным поведением он попросту настроит Эмилию против себя. И как будет потом выкручиваться? Ведь то, что она оказалась здесь, не случайно. Очевидно. Как же нелегко найти общий язык с человеком, характер которого испорчен отсутствием сна. Не верю я, что он не спит из-за кошмаров. Здесь что-то другое, но что? Раздражительность, злость, тяжелые думы. Что ему снится в тех снах? Ох, жениться ему надо, давно пора. Может, и характер поуживчивее станет. А ведь какой был хороший мальчик, ласковый, внимательный, а уж как заботился всегда о сестре и брате. Куда все подевалось? Может быть, стоит в вечерний чай добавить чуть больше ромашки или попробовать другой рецепт? Я уже все перепробовал, ничего не помогает. Рецепты Кастера для вечернего чая. Липа, мелисса и мёд. Пометка. Требуется регулярное употребление. Снимает раздражительность, стресс, дарит спокойствие. Пустырник, мята, ромашка, липа, мелисса, высушенные ягоды земляники. Добавить мед или брусничное варенье. Нежное успокоение. Зеленый чай, липа, мелисса, зверобой. Восстановление сна.